Голос Кореи. Японским реакционерам не следует вести себя легкомысленно, а то им не избежать удара беспощадного ядерного кулака. Так озаглавлена статья Рю Иль О, выставленная в газете Нодон Синмун от 9 августа. За пределы выходят легкомысленные военные поступки японских реакционеров против нашей республики, пишет автор. 4 августа новый министр обороны Онодера на пресс-конференции официально заявил, что Министерство обороны Японии рассматривает вопрос усовершенствования способностей к нападению на вражеские военные базы для нанесения превентивного удара по северокорейской ракетной базе. Это те метод реагирования на наш запуск баллистической ракетой. Так ведут себя легкомысленно японские реакционеры относительно нашей каждой меры по укреплению самооборонной мощи. Их цель заключается в том, чтобы добиться предлога инициативного отправления сил отряда самообороны на Корейский полуостров, а затем обоснования заморской экспансии. Недавно шокированной нашей сверхжесткой ответной мерой США выместила свою злобу на слабосильной средневосточной стране со ссылкой на чьё-то применение химоружия. А тут и пушки, не упустив шанс, во весь голос похвалили своего босса за смелость и ябедничали, что, дескать, Северная Корея сможет запустить зараженную зарином ракету. Их цель кроется в том, чтобы любой ценой воскресить милитаризм путем крайнего обострения напряженности в регионе. Хитроумие японских политиканов еще связано с легкомысленной попыткой окружения Абе избавиться от дурнейшего политического кризиса, сложенного в Японии бездарными ее правителями. Версия о превентивном нападении на КНДР, с чем шумно выступают японские реактинеры, находит свою истинную цель в том, чтобы в сторону отвлечь взор прессы, сосредоточить фокус внимания общественности на вопросе безопасности, возникнутом МОЛ, северокорейской угрозой, и таким образом утихомирить антиправительственное настроение населения. Наш мир и по стремительному развитию самозащитных ядерных вооружений есть стратегический выбор для того, чтобы навсегда положить точку веками продолжающейся враждебной политике Америки по отношению к Корее и ее ядерной угрозе. За свои невместные циничные поступки самурай заслужит вкус беспощадного ядерного кулака. Тогда заранее предупреждаем, японские острова целиком будут затоплены в Тихий океан, отметил Рю Иль О.